Он неподвижно просидел минуту-другую, а потом, поняв, что его обманули, разразился руганью. Тася никогда не видел его таким раздраженным и злым. Видимо, привыкание к наркотику усилилось, и требовались все большие дозы. Летом, когда в Никольском гостили Мишина мама с младшими детьми, она заметила, что Миша похудел, стал нервным. Но Тася успокоила ее, объяснив его состояние усталостью и недомоганием. Сейчас уже ничего скрыть было нельзя. Михаил поехал в Вязьму с просьбой о демобилизации, но ему отказали. Зато по своим рецептам он набрал немалое количество опиума. Вернулся веселым, даже бодрым. Тася решила воспользоваться его хорошим расположением и повторила трюк с дистиллированной водой. Михаил разъярился, схватил со столика горящий примус и швырнул его в сторону Таси. К счастью, пока он разворачивался с примусом, она успела скользнуть за дверь комнаты. Долго не возвращалась, прикладывая ухо к двери, пока не услышала характерный звук надломленной ампулы, а затем и легкое похрапывание. Примус валялся на полу в болотце керосина. Чудо, что не начался пожар. После приема наркотика Михаил чувствовал успокоение. Даже пробовал писать. Тася просила показать написанное, но он только отшучивался. «Нет, ты после этого спать будешь, бред сумасшедший». Сентября 1917 года после долгих просьб и хлопот Булгакова переводят в Вяземскую городскую земскую больницу. С одной стороны, этот перевод поднимет ему настроение. Читаем в рассказе «Морфий». «Уютнейшая вещь — керосиновая лампа, но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки. На перекрестке стоял живой милиционер. Сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно присвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон, Невский проспект». О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице был старший врач, 3 ординатора, кроме меня. Фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь во тьму на опасность и неизбежность. А с другой стороны, страшный недуг продолжал преследовать его. Наркотическое заболевание заметила медсестра Степанида, потом другие в Никольской больнице. Михаил понял, что оставаться здесь нельзя. Он просил отпустить его, не разрешили. А тут именно в Вязьме потребовался врач, и его перевели туда. В рассказе «Морфий» описывается сценка, которая, наверное, произошла между Тасей в рассказе «Анной» и Булгаковым. «Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Достал еще в одной аптеке на окраине 15 граммов 1% раствора, вещь для меня бесполезная и нудная. И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать и посмотрел на меня хмуро и подозрительно. Анна, фельдшер знает. Я, неужели? Все равно пустяки. «Анна, если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь?»